Он носил такие белые нейлоновые плавки и вечно прыгал с вышки. Целыми днями прыгал каким-то дурацким стилем. Больше он ничего не умел, но, видно, считал себя классным спортсменом. Сплошные мускулы и никаких мозгов. Словом, Джейн в тот вечер танцевала с ним. Мне это было непонятно. Честное слово, совершенно непонятно. Когда мы с ней подружились, я ее спросил, как она могла встречаться с таким заносчивым гадом, как этот Эл Пайк. Но Джейн сказала, что он вовсе не задается. Она сказала, что у него наоборот, этот самый комплекс неполноценности. Вообще видно было, что ей его жаль. Да она и не притворялась. Она всерьез его жалела. Странные люди, эти девчонки. Каждый раз, когда упоминаешь какого-нибудь чистокровного гада, очень подлого или очень самовлюбленного, каждый раз, как про него заговоришь с девчонкой, она непременно скажет, что у него комплекс неполноценности. Может быть, это и верно, но это не мешает ему быть гадом. Да, девчонки, никогда не поймешь, что им взбредет в голову. Один раз я познакомил подругу Роберт Уолш с одним моим приятелем. Его звали Боб Робинсон. Вот у него по-настоящему был комплекс неполноценности. Сразу было видно, что он стесняется своих родителей, потому что они говорят «хочут» и «хочете», и все в таком роде. А кроме того, они были довольно бедные. Но сам он был вовсе не из худших. Очень славный малый. Но подруге Роберты Уолш он совершенно не понравился. Она сказала Роберте, что он задается. А решила она, что он задается, потому что он случайно назвал себя капитаном команды дискуссионного клуба. Такая мелочь, и она уже решила, что он задается. Вся беда с девчонками в том, что если им мальчик нравится, будь он хоть 100 раз гадом, они непременно скажут, что у него комплекс неполноценности. А если им мальчик не нравится, будь он хоть самый славный малый на свете, с самым настоящим комплексом, они все равно скажут, что он задается. Даже с умными девчонками так бывает. В общем, я опять позвонил старушке Джейн, но никто не подошел, и пришлось повесить трубку. Я стал просматривать свою записную книжку, искать, с кем бы мне провести вечер. К несчастью, у меня в книжке были записаны только 3 телефона. Джейн, мистера Антолини, он был моим учителем в Элтон-Хилле, и потом служебный телефон отца. Вечно я забываю записывать телефоны. В конце концов пришлось позвонить одному типу, Карлу Льюису. Он окончил Хуттонскую школу, когда я уже оттуда ушел. Он был старше меня 2 года, и я его не особенно любил, но он был ужасно умный. У него был самый высокий показатель умственного развития во всей школе, и я подумал, может быть, он пообедает со мной, и мы поговорим о чем-нибудь умном. Иногда он интересно рассказывал. Я решил ему звякнуть. Он уже учился в Колумбийском университете, но жил на 65-й улице, и я знал, что он дома. Когда я до него дозвонился, он сказал, что в обед занят, но может встретиться со мной в 10 вечера в Викер-баре на 54-й. По-моему, он очень удивился, когда услышал мой голос. Один раз я его обозвал толстозадом ломакой. До 10 часов надо было как-то убить время, и я пошел в кино в Радио-Сити. Хуже нельзя было ничего придумать. Но я был рядом и совершенно не знал, куда деваться. Я вошел, когда начался дивертисмент. Труппа «Рокет» выделывала бог знает что. Знаете, как они танцуют? Все в ряд, обхватив друг дружку за талию. Публика хлопала, как бешеная, и какой-то тип за мной все время повторял. Знаете, как это называется? Математическая точность. Убил. А после труппы «Рокет» выкатился на роликах человек во фраке и стал нырять под маленькие столики и при этом острить.